Глава первая. В ритме отдыха. Мы поверили в свою способность создавать собственные ритмы, независимые от ритмов природы. Мы привыкли загружать себя делами, круглосуточно и без выходных, обычно в помещении с искусственным освещением, а потом ложиться спать, когда придется. Обычно это бывает слишком поздно, и тоже при искусственном освещении, исходящем от экранов, светодиодных и люминесцентных ламп. Мы работаем много часов, не отрываясь от почтовых ящиков, новостных лент, телефонных звонков и виртуальных встреч, совмещая это с обязательствами перед детьми, друзьями и семьей, постоянно подвергаясь прочим стрессовым факторам. Мы не досыпаем и переутомляемся, а когда просыпаемся утром, все начинается сначала. Если мы перегораем, ничего страшного. Для таких случаев есть лекарства. Это касается и любых угрожающих здоровью побочных эффектов, таких как нехватка энергии, скачки артериального давления, гормональный дисбаланс, перепады настроения, снижение либидо или усиление беспокойства и депрессии. Наша жизнь не кажется такой уж ненормальной, потому что все вокруг живут точно так же, и с теми же симптомами. Нас объединяет то, и Фрэнк видит это почти в каждом из своих пациентов, что мы ужасно рассинхронизированы с окружающей средой, мы выбились из ритма. Это то, что мы называем культурной аритмией. И чтобы решить проблемы со сном, в дополнение практически ко всем другим вопросам, связанным со здоровьем, нужно это исправить. Ритм во время пандемии. Пандемия COVID-19 серьезно нарушила ритм жизни миллиардов людей. Резкие перемены в расписании, удаленная работа, увольнение, уход за детьми или другими членами семьи в течение всего дня, социальная изоляция, эмоциональные расстройства и сильнейший стресс еще долго будут сокрушать наш режим дня и бодрствования. Рекомендации в этой книге подходят для того, чтобы помочь вам распознать эти перемены в своей жизни и ориентироваться в них. Мы также рекомендуем попробовать бесплатное приложение Social Heighten, созданное учеными из Мичиганского университета. Эта программа не только помогает ученым собирать больше данных о том, как наши биологические часы отреагировали на локдаун, но и позволяет пользователям видеть, как проявляются их собственные паттерны сна и бодрствования. Мы поговорим подробнее о том, как отслеживание может быть исключительным инструментом для улучшения сна в разделе «Отслеживайте улучшение с помощью технологий». И как большие поклонники данных, мы думаем, что чем больше информации вы сможете собрать о своих привычках, касающихся сна, тем лучше. Подумайте о том, когда вы последний раз переживали смену часовых поясов? И как это выматывает? Вы легко устаете, чувствуете вялость и из последних сил стараетесь сконцентрироваться или ясно мыслить. У вас ноет все тело, вам тяжело засыпать, могут даже возникнуть проблемы с пищеварением. К сожалению, это состояние вызывают не только дальние поездки. Многие из нас проверяют свои ритмы на прочность каждый божий день и чувствуют себя в постоянном джетлаге. В повседневной жизни мы выпадаем из ритма, потому что постоянно посылаем своему телу неверные команды. Чаще ориентируемся на часы в телефоне, чем на часы внутри нашего тела. Питаемся неправильной пищей в неподходящее время. Употребляем изменяющие ритм вещества, кофеин, никотин и алкоголь. Занимаемся спортом в неподходящее время или вообще не занимаемся, находимся в постоянном напряжении, не проводим достаточно времени, просто расслабившись, не получаем достаточного количества дневного света, проводим слишком много времени под искусственным освещением, не имеем полезных повседневных привычек, особенно привычки засыпать и просыпаться в одно и то же время, в том числе на выходных, слишком мало или плохо спим. Это шокирующее открытие, мы знаем. Все это приводит к нарушению режима сна. А когда режим сна нарушен, остальные функции вашего тела тоже не работают. Вот почему для полноценного отдыха вам нужно больше, чем просто раньше ложиться спать или позже просыпаться.